Глава 38. Тамазина так и не решила, что было хуже. Те полчаса, что она простояла под дулом пистолета Анны, кипящей яростью, или вторые полчаса, когда они ждали полицию. Они вернулись в кабинет, где на полу в луже крови лежал мертвый Певерил Крэддок. Анна села в одно из удобных кресел. Руки ее были крепко связаны поясом от халата мисс Силвер. Она сидела, не двигаясь, полуприкрыв глаза, только иногда поднимала их и с ненавистью глядела на остальных, ни слова не говоря. Тамазине все это казалось страшным сном, и как во сне время не поддавалось измерению. Она не смотрела на Питера, а он на нее. Те, кого любишь, не появляются в таких снах. Их там не хочется видеть. Вот проснешься и узнаешь, что на самом деле ничего этого не было. Мисс Силвер села на стул и сложила руки на коленях. Лицо ее было решительно и строго. Халат, лишенный пояска, свешивался до полу глубокими складками. Все молчали. Тишина была такой полной, что когда послышался шум подъезжающей машины, они вздрогнули. В одно мгновение пустой запущенный дом наполнился голосами и топотом ног. И в комнату, где лежал покойник, ворвались инспектор Джексон, инспектор Эбботт и сержант полиции. Началась обычная процедура допроса. Мисс Силвер наконец смогла сходить, проверить, все ли в порядке в крыле Крэддоков. В спальне Эмилии было тепло и тихо. Эмилия спала тяжелым глубоким сном. Дженнифер тоже заснула, сидя в кресле, положив руку под щеку. Одеяло с нее немного сползло, она дышала ровно и спокойно. Комната находилась так далеко от кабинета Крэддока. Мисс Силвер закрыла дверь и вернулась в кабинет. Анна словно оцепенела, так и сидела молча, не шевелясь, пока давали показания мисс Силвер, Питер, Тамазина, и когда приехал фотограф и дактилоскопист. Пояс от халата мисс Силвер вернулся на свое законное место, и теперь руки у Анны были свободны. Но она держалась так, как будто они все еще были связаны. Только когда инспектор Джексон сказал, что ее отвезут в полицейский участок по обвинению в соучастии, она подняла на него глаза, полуприкрытые веками. «Разве вы не хотите услышать, что я скажу? Я могу многое рассказать, если захочу. Кому-то это не понравится, но меня это не остановит. Я все равно скажу». Он ответил, что она может сделать заявление, и все, что она скажет, может быть использовано против нее. Она засмеялась ему в лицо. «Раз я соучастница, значит, у меня есть главный. Что же вы его-то не торопитесь арестовать? Я, знаете ли, не стреляла в служащих банков. Я только привозила, отвозила на машине. И в Певерила Крэддока стреляла не я». Она кивнула в сторону Тамазины. «Она знает, мы были вместе, когда раздались оба выстрела». «Да», — только и сказала Тамазина низким траурным голосом. Анна вскинула голову. «Вот, слышали? То-то. Почему вы не арестуете его? Я не пойду в тюрьму одна. И на скамью подсудимых не сяду одна. Со мной будет мой любовник». Она вам говорила о мистере Сандроу, не так ли? Ну так и арестуйте его. Вот он. Она кивнула на Питера Брэндона. И тот уставился на нее, онемев от изумления и ярости. Тамазина встала со стула, подошла к нему и взяла под руку. Они не посмотрели друг на друга. Инспектор Эбботт наблюдал эту сцену, сидя за письменным столом. Глядя на него, никто бы не подумал, что за полчаса до того, как войти в эту комнату, он крепко спал в отеле «Георг» в Ледлингтоне. Как всегда, костюм его был безупречен, узел галстука идеально ровен, волосы приглажены. Небрежно, двумя пальцами, он держал карандаш. Он только что передал записку сержанту, стоявшему рядом, и теперь смотрел на Анну Болл. Инспектор Джексон тоже смотрел на нее. Он сказал: «Итак, вы заявляете, что мистер Брэндон вчера совершил ограбление кантри-банка, в ходе которого были убиты управляющий банком и клерк, и что вы его ждали в угнанной машине и потом вместе скрылись? Это вы даете понять?» Она бросила на него издевательский тяжелый взгляд, засмеялась и сказала, передразнивая его официальный тон: «Какой же вы умный, инспектор! Именно это я и даю понять. Как это вы догадались?» «Ну, еще бы не догадаться, в полиции самые светлые головы. Инспектор Джексон, мистер Сандроу, он же мистер Питер Брэндон Сандроу. Питер, дорогой, познакомься с полицией. Что скажете, мистер Брэндон? Питер пожал плечами. Сбивается следа. Мисс Силвер сказала тихо, но решительно. Мистер Брэндон не мог быть тем человеком, который прошел мимо меня на привокзальной площади. Он выше, шире в плечах, и у него, по крайней мере, на 2 размера больше обувь. Джексон сказал, где вы были вчера днем, мистер Брэндон? Ехал в поезде. Я приехал в Лейдлингтон 5:15 и на 5-часовом автобусе поехал в Дип-Энд. В том же автобусе ехали мисс Гвинет, мисс Силвер и мистер Ремингтон. Но не в том же поезде. Это верно. Но со мной в одном вагоне от самого Лондона ехал человек, который сказал, что держит книжный магазин на рыночной площади. Высокий, худой мужчина в очках, сутулый. Рассказал мне много забавного, сценки из провинциальной жизни. Мы много разговаривали, он должен меня вспомнить. Это Баннерман. Он ложится поздно, я ему позвоню. Оказалось, что мистер Баннерман еще не спит. Он сразу же снял трубку и после мучительного, краткого вступления инспектор Джексон перешел к сути. Как я понимаю, вчера днем вы были в городе. Далее разговор шел с интервалами, в которых из трубки доносился треск и высокий голос. Только Фрэнк Эбботт, сидевший рядом с аппаратом, мог слышать, что Баннерман дал точное описание Питера и закончил словами. «Очень достойный молодой человек, писатель. Я с интересом читал его книги». Инспектор Джексон повесил трубку. «Мистер Баннерман подтверждает ваши показания, мистер Брэндон. Позже я попрошу его опознать по всей форме». После его слов по комнате пронесся шорох. Все облегченно расслабились. Анна безмолвствовала. Мисс Силвер слегка кивнула. Томазина вынула руку из-под локтя Питера и села на свое место. Когда в гараже Анна кидала свои обвинения, это было частью страшного сна. Когда она повторила их перед лицом этих людей, страстный порыв толкнул ее встать на его сторону, защитить. Теперь она вернулась, вдруг ощутила слабость и полную опустошенность. Инспектор Джексон сказал, «Итак, мисс Болл, вы желаете сделать заявление или нет? Прекратите оговаривать невиновных и морочить нам голову. Мы расследуем убийство мистера Крэддока. Если вы знаете, кто это сделал...» Анна разразилась злобным смехом. «Конечно, знаю, но не скажу. С какой стати?» В этот момент открылась дверь из коридора, и сержант втолкнул в комнату Джона Робинсона. Тот замер, потом начал озираться. 2 инспектора, Томазина Эллиот, Питер Брэндон, мисс Силвер в голубом халате и на полу мертвый Певерил Крэддок. Он молчал, потому что запрещал себе говорить. На его лице явно читалось напряжение и попытка справиться с собой. Наконец он сказал. «Крэддок? Кто же его так?» Фрэнк Эбботт буднично сказал. «Вот и нам интересно, кто? Может, вы нам поможете?» «Я? Да, вы. Ведь вы же не Джон Робинсон». «А почему вы так решили?» «О, очень уж любите всякие цитаты. Вам не следовало так рисковать. Мисс Силвер знает всего Теннисона наизусть. Вы выдали себя, когда процитировали несколько строк Эноха Ардены. Вчера я купил старую книжицу Теннисона и почитал на досуге. Он был моряк. Считалось, что он утонул в море. Когда он вернулся, его жена была уже замужем, и он решил не переворачивать тележку с яблоками». И я понял, что это про вас. Чего я не знаю, так это как вас на самом деле зовут?» Робинсон пожал плечами и сказал, «Ну ладно, пора кончать эту игру. Моя фамилия Верней, Джон Верней». «Вы муж миссис Крэддок?» «Да, этой бедняжки. В таком случае у вас был сильный мотив убить Крэддока». Джон Верней опять пожал плечами. Все смотрели на него, но он оставался холоден. Когда он заговорил, из его речи исчез деревенский выговор. «Я? Зачем мне его убивать? Если бы он оказался приличным мужем для Эмилии, я бы скрылся. Я приехал сюда, чтобы посмотреть, как обстоят дела. В США я попал в аварию. Самолет рухнул, сгорел, все погибли. Так считалось. Не знаю, как я спасся, я ничего не помню. Это случилось в отдаленном районе. Должно быть, я прошел пешком много миль. И следующее, что я помню, было уже полгода спустя, когда я официально считался умершим. Меня подобрали люди. Я для них рубил лес, помогал по хозяйству. Но ничего об этом не помню. Ну так вот, Я подумал, что Эмилии без меня будет только лучше, и остался в США. Я стал интересоваться птицами и прочими тварями. Выпустил книгу с иллюстрациями. Она хорошо раскупалась, и у меня появились деньги. Следующая книга вдруг стала очень популярной. Уж и не знаю почему. Она распространялась со скоростью лесного пожара. И я решил, что, пожалуй, уже смогу съездить сюда, посмотреть, как тут Эмилии и дети. Я узнал, что она получила деньги и снова вышла замуж. Я считал, что не имею права возражать, если ей хорошо. Я просто приехал посмотреть. Конечно, Крэддок напыщенный осел, но все говорили, что она его обожает. Этой осенью я чуть не окочурился, когда увидел, что дети несут домой ядовитые поганки по указанию этой молодой особы. Ведь это Анна Болл? Анна злобно засмеялась. «Если ты собрался вести такую линию, то на меня не рассчитывай. Ведь это Анна Болл! Ха!» Он уставился на нее. «Вы сумасшедшая?» Она опять засмеялась. «Сумасшедшая? Нет, я в своем уме. Ты бросаешь меня, притворяешься, что никогда не имел со мной дела, что мы с тобой не были любовниками. Моя дорогая девочка! Нет, вы только послушайте его!» Она резко повернулась к инспектору. «Невинная овечка! А у кого был мотив убить Крэддока, как не у него? Получает Эмилию все ее денежки в придачу? Может, он действительно Джон Верней? Не говорю, кто его знает. Но он еще и мистер Сандроу. Спросите-ка его, где он был вчера? Изучал в лесу птичек и цветочки? Или обмотался бинтами и отправился грабить банк?» Оба инспектора помнили, что у Робинсона не было алиби на вчерашний день. Согласно его заявлению, он собирался поехать в лес, но там кто-то стрелял, и он свернул в Ледлингтон, где провел время в музее, разглядывая коллекцию птиц Хедлоу. Может, он там был, а может, он замотанный бинты расстреливал служащих банка? Только вот если он убийца и грабитель, то выбрал неподходящий момент для откровений в качестве возможного мужа Эмилии. А Крэддока он мог убить давным-давно, не подвергая себя повышенному риску. К тому же, зачем ему его убивать? Достаточно было бы назвать себя, и он мог преспокойно забирать себе жену. Если его книга в самом деле пользовалась такой популярностью, то мотив насчет денег отпадает. И между нами говоря, кто в здравом уме станет убивать ради бедняжки Эмилии? А Джон Верней, безусловно, был в здравом уме. Он словно прочел их мысли, указав на Анну, он сказал. Она все поставила с ног на голову. Мы с Эмилией не были неразлучной парой, и ей нужен был человек, который бы о ней заботился. Если бы Крэддок оказался именно таким, я бы к ним и не лез. Но мне нужно было самому убедиться. В конце концов, те поганки могли, конечно, быть случайной ошибкой. Потом один из детей рассказал мне, что они чуть не утонули. Это тоже могло быть случайностью. Эмилию я видел только издали. У нее был больной вид. С мальчиками было все в порядке, но с Дженнифер явно что-то творилось. Я уже готов был прекратить маскарад, но тут появилась мисс Силвер. Она выглядела человеком знающим, разумным, внушала доверие, и я решил еще немного подождать. Напрасно, конечно, но как бы то ни было, разговоры о грабеже банка – полная чушь. Анна сверлила его глазами. «Тогда кто же грабитель? Я одна знаю, и я говорю, что это ты». «Только что вы говорили, что это Питер Брэндон», — напомнил ей инспектор Джексон. «О, я пошутила! Я отплатила ему за то, как он смотрел на меня, когда мы с ним и Томазиной ходили гулять. Как будто я не стою даже того, чтобы на меня взглянуть, как будто я презренное существо, которое следовало утопить еще в детстве, и ему жаль, что об этом никто не позаботился. Так, Питер?» Фрэнк Эббот смотрел на нее тяжелым взглядом. «А что вы имеете против мистера Вернея? Вам не нравилось то, как он на вас смотрел, или то, что он на вас вообще не смотрел?» Она покраснела до корней волос. Краснота пробилась сквозь толстый слой пудры. Она почти закричала. «Конечно, смотрел! Еще как смотрел! Он был моим любовником! Говорю вам, он мистер Сандроу, он ограбил банк, он убил Певерила. Одна я это знаю, я говорю, что это он, мистер Сандроу, мистер Верней, Робинсон Сандроу. Если не он, то кто? Кто я вас спра?» Она замерла на полуслове, увидев, что открывается дверь. На этот раз вошел Августус Ремингтон в сопровождении констебля.